Глава четвертая. Нелегко было отказаться от выпивки. Когда последнее головокружение и слабость оставили полковника, и шаг его стал, как прежде, крепок, а руки перестали дрожать, возвратилась невероятная, жгучая тяга к вину. Но, приняв твердое решение действовать, Генрих Пашкевич теперь отказывался даже от бокала шампанского во время азартной карточной баталии. За несколько недель он полностью восстановил свое положение в обществе. Только в салонах за ломберным столом, в курительной или во время кадрили полковник мог пополнить свои представления о возможном противнике, негодяе Иване Бурсе. Но время шло, а почти ничего не прибавлялось к уже известным ему обстоятельствам. Нужно было ехать, а он все еще выжидал. Выжидал Генрих Пашкевич по двум причинам. Во-первых, ожидал обещанной встречи с Аглаей. Если уж отковать Ивана Бурс по всем правилам военного искусства, то чем больше он будет знать о расположении зданий и усадьбе злодея, о вооружении, имеющемся там, о количестве бойцов, тем лучше. А все эти сведения он мог получить исключительно у девушки. Но Аглая Ивана Трипольская будто в воду канула. Во-вторых, Генрих Пашкевич все-таки рассчитывал встретиться с секретарем Бурса Сергеем Филипповичем. Если найдутся документы, подтверждающие связь эликсира вечной молодости и усадьбы Ивана Бурсы, поддержка пятиугольника обеспечена. Константин Эммануилович сдержал слово. Он поставил вопрос на собрании, и Пашкевич был восстановлен как член тайного общества, но, увы, это ничего не изменило. Рассчитывая, что регулярно посещая дом на конюшне, он легко доберется до Сергея Филипповича, Генрих ошибся. После смерти княгини секретарь почти не покидал свои комнаты, говорили, что он шатнулся в уме. Он никого не пускал в комнату, кроме слуги, приносившего пищу и выносившего полную ночную вазу. Иногда за дверью можно было услышать его громкие всхлипывания, иногда можно было услышать звук, какой бывает, если человек сам себя изо всей силы бьет кулаком в лицо и скрежет зубов, и опять стон. Однажды после собрания Генрих Пашкевич вышел из зала заседаний последним. Он остановил лифт в библиотеке и осмотрелся. Если Бурса поймет по звуку, что я не спустился и не ушел, определил он для себя, то все равно 5-10 минут у меня будут. Полковник быстро пошел к двери в комнату Сергея Филипповича, но стучать не стало, с размаху выломал слабую эту дверь плечом и вошел в комнату. Несчастный секретарь сидел на своей постели. Сразу бросились в глаза его смертельная бледность и блеклые мутные глаза умирающего человека. Когда дверь распахнулась, он осторожно повернул голову, но ничего не сказал. «Прошу прощения», — сказал Генрих, прислушиваясь и пытаясь понять, не идет ли по коридору магистр. «У меня к вам, Сергей Филиппович, срочное дело, а вы уж месяц из комнаты не выходите. Пойдите вон», — очень-очень тихо проговорил секретарь, — «я вас не знаю». Пашкевич, преодолев отвращение и стыд, шагнул к кровати, взял несчастного за грудки и силою приподнял. «Я убью вас или заставлю говорить со мной. Убейте!» — вдруг оживился секретарь. «Убейте, сделайте одолжение!» «Так вам хочется, чтобы я вас убил?» «Убейте!» — вдруг взмолился секретарь. «У меня у самого силы духа не достает. Убейте!» «Хорошо!» — сказал Генрих, — я вызову вас на дуэль и прирежу, как барашка, если есть такая охота, но только в обмен на документы, которые у вас хранятся. — Какие документы? — Те, что Наталья Андреевна на хранение вам отдала. — Берите. Секретарь дернул узкими плечами. — Где они? — В тайнике Константина Эммануиловича, в отдельном конверте. На конверте написано мое имя. «Значит, бумаги спрятаны от Бурса в его же тайнике!» — восхитился Пашкевич. «Умно, умно!» Он быстро вышел, повернувшись на пороге. «Простите, любезный, я должен вас огорчить. Я солгал вам, я не могу убить вас. Увы, за дуэль меня опять выставят из общества. Уже стоя в библиотеке перед тайником, Генрих Пашкевич услышал душераздирающий стон секретаря. Сергей Филиппович алкал смерти и никак не мог умереть. Аглая не ошиблась. В тайнике бурсы в библиотеке нашелся пакет, надписанный рукою секретаря. Тут же на месте Генрих и вскрыл конверт, и в его руках оказались те самые несколько страниц, недостающие в рукописи академика Ломохрустова. «Мною был создан из цветка лотоса еще нескольких природных составляющих эликсир молодости», — писал Ломохрустов. «Состав этот, к великому сожалению, не продлевает жизнь человека, но может зато спасти от неминуемой смерти. Состав был опробован мною дважды на смертельно раненых людях, и оба раза результат превзошел все ожидания». Изготовленный препарат может храниться любое время, если держать его в достаточно холодном месте. Сегодня, 1785 года, я спрятал большую бутыль с подготовленным препаратом в семейном склепе Кармазинова в тайной комнате. Здесь же я оставляю сам рецепт. Коли суждено будет дневникам моим попасть в мир, даю подробные указания, где искать.